Я вынужден объяснять вам вновь и вновь смысл того, что вы называете браком, и тот великий смысл, который заложен в идее божественного происхождения человека. Люди не находят объяснений не только своему божественному происхождению, но и миру, материальному или физическому миру, в котором они находятся, и который тоже является неотъемлемой частью великой вечности. Мне встречались несколько попыток людей объяснить материальный мир как голограмму тонких миров, как виртуальный мир, как отраженную картину Вселенной. Действительно, все объяснения, которыми людей снабдила религия, соответствовали тому уровню развития человечества, который позволял воспринимать только часть правды о себе и об окружающих мирах. Все мифы и сказки от религии так устарели, что не только не принимаются, но и отторгаются людьми, поскольку описывают события на понятийном уровне древности, когда для людей единственным сдерживающим фактором было понятие Бога, всемогущего, всевидящего и карающего каждого, кто нарушает правила поведения, утвержденные им. Но на границе эпох и ожидаемого квантового перехода наступает время истины, знание которой уже не миф или сказки, а жизненная необходимость, обеспечивающая человеку правильную ориентировку во время мощного энергетического воздействия, ведущая к спасению, но только тех, кто хочет понять себя и смысл происходящих событий. Я сказал вам, что только создание мыслеобразов есть реальная картина мира, потому что только они и подлежат материализации в физическом материальном мире. По существу, все, что вы зовете материальным или физическим миром, есть плод вашего воображения, есть плод вашей фантазии или картина мыслеобразов. Нет никаких проблем или терний, есть только ваши искаженные мысли, кривые мыслеобразы людей, которые на мгновение стали самостоятельными и которым на это мгновение дано право самостоятельно устроить этот мир. Разбушевавшаяся фантазия человека не приемлет строгих правил игры, и свободные от обязательств мысли человека, вырвавшись на свободу этого пространства, попытались создать хаос вместо порядка и эволюции. Вот почему я так упорно говорю вам: познайте себя. Ведь только познав себя, увидев свой внутренний мир, человек поймет, что мир, в котором он находится, есть плод его фантазии, есть парад мыслеобразов, причудливые варианты которых иногда напоминают страшный сон. Человек на Земле свободен от обязательств Вселенной. Он находится там, где он может творить, но только с одной целью — проверить устойчивость сознания к полету фантазии, которая должна быть управляемой, а энергия ее устремлена на созидание, а не на разрушение. Человек, как великое божественное создание, на полигоне испытаний, Земле, имеет возможность попробовать свой дар формирования энергетических мыслеобразов, создания нерукотворного мира за счет энергии своих мыслей, мира материального, а потому доступного. Вот я и подошел к объяснению смысла существования человека в материальном мире низких вибраций, с позиции божественных сил высоких вибраций. Люди должны понять, что человек здесь, на Земле, в этой лаборатории Вселенной или Вечности, может творить что угодно, включая создание великих городов или объектов культа мирового масштаба, не прибегая к помощи инструментов материального мира. По существу, смысл существования человека на Земле и смысл совершенствования человека не есть долгое пребывание в библиотеках, не тысячи прочитанных книг, собрание опыта человека, опознание себя, понимание своего божественного происхождения и тех возможностей, которые здесь сокрыты пока для человека, но которыми он обладает в тонких мирах. Как только человек сможет осознать, что кладовые его возможностей располагаются в тонких мирах, а он может стать хозяином материального мира и управлять природой, человек перевернет мир. осознание своих возможностей по управлению природой сведет свободу действий человека, свободу его фантазий, только к разумному, ответственному использованию им моего дара. Человек есть божественное создание, и возможности его безграничны, но закрыты замком, который именуется сознанием. Неокрепшее сознание тормозит познание мира человеком, познание себя, потому что в этом состоянии оно может подтолкнуть человека к безрассудности фантазии. Атлантида тому пример. Люди, понявшие свои возможности по управлению миром, природой, посчитали себя богами и вступили в соревнования с высшими божественными силами по управлению миром. Конечно, человек за счет своего воображения, за счет своих мыслеобразов может построить мир фантазии и реализовать самые смелые проекты, не прибегая к использованию инструментов и природного материала. Человеку еще при рождении специально кодируются его возможности, только для того, чтобы человек, познавая себя, осознавал еще и меру ответственности за свои действия и особенно за полет своих мыслей, способных либо создать что-то великое, либо разрушить этот хрупкий мир. Должен еще раз сказать, что у человека есть все возможности по управлению миром через свои мысли, свои способности создания мыслеобразов. Но эти возможности, эта свобода творчества, откроется только тогда, когда человек осознает свою меру ответственности за мысли и дела свои. Создание мыслеобразов, управление ими, есть свобода творчества человека. Но хрупкий материальный или физический мир требует бережного и ответственного отношения и гармонии с природой. А это достигается при осознании и понимании человеком себя и своей роли здесь, на земле, и там, в вечности.